Глава 10. Плюшки. Меня снова накрыло, хоть и не так, как это было с Заварзиным. Я справедливо полагал, что этот ублюдок точно так же виновен в смерти брата, а потому направился к нему с полной решимостью размозжить ему башку. Бить его на ступенях мне показалось неудобно. И, схватив тело за ногу, я рывком сдернул его вниз. Вот только руку для удара так и не занес. Из-под трупа на меня испуганными глазами смотрел Колян. Впрочем, и я ему не уступал, точно так же вонзив в него взгляд, только удивленный. Когда первичный шок прошел, я уставился на то место, где должна была зиять кровавая рана. И, судя по дыре на Олимпийке, в нее с легкостью прошел бы кулак, однако ее там не обнаружилось. И да, рассмотреть это удалось с трудом, так как вся грудь Коляна была залита кровью. Нет, я обрадовался чуду, но очень хотел понять его природу. С такими дырами в теле не живут. Даже если картечь не задела сердце, она превратила в фарш знатный кусок легкого. И находясь здесь настоящая реанимационная бригада, им вряд ли удалось бы спасти ему жизнь. Шансы, конечно, имелись, но около нулевые. А он лежит и смотрит на меня, как ни в чем не бывало. Будто это не из его рта летела кровавая пена. «Как?» Я шагнул ему навстречу. И он тут же подорвался, рванул вверх по лестнице и замер у двери. «Не подходи!» — закричал Колян. «Не трогай меня!» «Ты как вообще?» Промямлил я какую-то чушь. «Не знаю», — тем не менее ответил брат, до которого тоже начало доходить, что вот так скакать он сейчас не должен. «Я теперь такой же, как они?» «Не думаю», — пожал плечами я. «На тебя свет падает». Брат покосился через плечо на луч солнца, который проникал сквозь неплотно прикрытую дверь, и немного расслабился. Он уселся на ступени и закрыл ладонями лицо. «Я не понимаю», — донесся его приглушенный голос. «Как такое возможно?» «Может, их кровь», — предположил я. «Выходит, это вопрос времени». Он серьезно уставился на меня. «В смысле?» «В прямом, блин!» — рявкнул он. — «Хватит уже дурака из себя строить! Все ты прекрасно понимаешь!» «Да ни хрена я не понимаю!» — точно так же сорвался на крик я. — «Я думал, что все! Думал, что ты умер!» — «А я и умер!» — едва слышно ответил брат. — «И знаешь, что самое смешное?» — «Что?» — «Там нет ни рая, ни ада!» — хмыкнул он. — «Там вообще ничего нет. Только смерть!» «Да насрать мне!» — начал было я, но в итоге отмахнулся и устало опустился на пол. «А с этим что?» — кивнул на Заварзина Колян. «Погиб при исполнении», — хмыкнул я. «Это ты его?» «Нет, блин, сам он себя так». «Да чё ты ерничаешь? Я с тобой нормально разговариваю», — возмутился брат. «Защитная реакция, походу», — буркнул я. «Ладно, надо его вскрыть, что ли». «Кого?» «Меня, ёпт! Коль, ну ты-то чего тормозишь? Этого вон, измененного!» «И нахрена?» «А ты на него посмотри!» Я кивнул на тело. «Ну и?» «Дохлый он, не видишь, что ли?» «Хочешь понять, от чего?» «Еще как хочу!» — ухмыльнулся я. «Патроны-то были обычные, а значит, их все-таки можно убить!» «Резонно!» — согласился Колян. «Поможешь?» «Разве у меня есть выбор?» «Если не хочешь, можешь снаружи подождать. Шмотки пока в тачку перекидай!» «Не, мне тоже интересно», — поморщился брат и спустился вниз. «Блин, а ведь здесь свет есть». «В смысле?» — не понял я, о чем он. «В коромысли», — огрызнулся Колян. «Здесь ни одного окна, а светло как днем. Ты не находишь это странным?» «Ёпт!» — даже опешил я и, задрав голову, прищурился, глядя в монтированную в потолок лампу. «Генератора не слышно». «Угу», — кивнул брат и снова рванул вверх по лестнице. «Я ща!» Донеслось с первого этажа. А я так и замер, с ножом в руках, над телом хозяина, прикидывая, с чего бы начать вскрытие. Одна эта мысль вызывала омерзение, но я понимал необходимость этого дела. Как знать, может быть, в будущем это спасет нам жизнь. К тому же, очень хотелось разобраться с природой воскрешения Коляна. Я посмотрел на свои кулаки, содранные кожей на костяшках, да и не только, и присел перед телом на корточки. Окунул палец в кровь и, поднеся к ране, остановился, размышляя о всяких венерических заболеваниях. А затем вспомнил о том, что творится снаружи, и без колебаний мазнул по глубокой царапине. Выждал немного и вытер штанину. «Мбэ», — скептически буркнул я. «Не то». Глубоко вздохнув, я перевернул тело и немного выровнял его положение. Вся его грудь была перепачкана в крови. Несмотря на сквозную дыру посередине, пол через нее я не видел. Внимание привлек какой-то черный ошметок, и он показался мне странным. Просто в этой части тела нет ничего, что может иметь такой цвет. Не темно-коричневый, уж тем более не багровый, а натурально черный, будто кусочек угля. «Панели!» — с довольной рожей ворвался в подвал Колян. «Чего?» — отстраненно спросил я. «Солнечные панели на крыше!» — уже более понятно ответил он. «Вот откуда электричество! Наверняка здесь и вода есть!» «С чего ты взял?» «Ну ты сам подумай, если человек делает себе автономное электроснабжение, что мешает ему пробурить скважину?» «Проверь», — согласился я. «Если вода есть, наполни посуду. И по дому пошарь, может, еще какую тару найдешь». «А?» — кивнул брат и выскочил за дверь, а затем тут же вернулся обратно. «А с этим че?» «Пока ничего». «Ясно», — буркнул он и опять исчез за дверью. А спустя несколько секунд до меня донесся радостный возглас. «Есть!» «Ну вот и отлично», — пробормотал я. «Одной проблемой меньше». Немного поколебавшись, я все же приступил к вскрытию. Хирургическая точность меня не интересовала, я просто хотел знать причину смерти. Ну а если по ходу дела пойму, что именно воскресило брата, вообще хорошо. Двигаться я начал от рваной раны. Разрезал одежду и, оторвав от нее большой лоскут, попытался вытереть кровь. Основную вязкую массу, конечно, убрал, но до чистоты оставалось еще очень далеко. Клинок охотничьего ножа без труда разрезал кожу и мышцы, мне даже удалось отделить немного от костей, и в этот момент я сделал первое открытие. Грудная клетка отличалась от человеческой. Нет, по форме она была такой же, но вот ребра, казалось, будто они начали срастаться, превращаясь в сплошную бронированную плиту. Постучав по ним ножом, понял, что с этим инструментом глубже мне не проникнуть. «Колян!» — крикнул я. «Чего?» Тут появился буквально через секунду. «Поищи где-нибудь топор. Может, в гараже есть. Или тесак мясной на кухне». «Тесак есть!» — донеслось из глубины. «А молоток?» Некоторое время висела тишина, затем в проеме появился Колян, который держал в руках все перечисленные мной инструменты, включая топор. «У двери нашел!» «Отлично!» — улыбнулся я и поднялся с пола. Брат подошел ко мне и, протянув орудие для вскрытия, внимательно осмотрел то, что мне удалось освободить от плоти. «Фига себе!» — хмыкнул он. «Мощная грудина!» «Вот и я так подумал», — пробормотал я, примиряясь к топору. Кость удалось проломить только с третьего удара. Но не потому, что она была невероятно крепкой, просто я постепенно наращивал силу, чтобы не испортить ничего внутри. «Не повезло!» Последний размах оказался слишком мощным, и лезвие топора с чавканием ушло во внутренние органы. При этом еще и наглухо застряло там. Пришлось даже ногой упереться. Да и то, без раскачивания извлечь орудие не удалось. И я перешел к более гуманному способу. Взял тесак, наставил туда, куда нужно, и приложил по нему молотком. Дело шло медленнее, но гораздо аккуратнее. Колян потоптался немного рядом, но вскоре свинтил наверх набирать воду, оставив меня в гордом одиночестве. Вскоре мне удалось вырубить в ребрах небольшое оконце, сквозь которое я проник внутрь. А когда отодвинул в сторону легкое, многое стало понятно. По крайней мере, причина смерти выродка. Его сердце. Выстрел Заварзина был настолько точным, что оставил от него одни лохмотья. К слову, именно оно имело тот самый глубокий черный цвет. Я снова осторожно подхватил его крохотный кусочек и зачем-то посмотрел на него на просвет. Будто это не плоть, а кусочек бутылочного стекла. Само собой, что таким образом я ничего не увидел, но вот мысли... Я быстро сопоставил то, как и каким образом прошла картечь, и что именно могло попасть в тело Коляна, чтобы залечить его рану. Вариантов было не так уж много. Осколки костей, что вряд ли, кусочки легкого, но к нему я только что прикасался раненой рукой, и ничего особенного не случилось, либо вот это, черное сердце твари. Да, вполне могла быть еще спинномозговая жидкость из перебитого позвоночника, но если не сработает сердце, доберусь и до нее. Я аккуратно положил черную кроху на рану и принялся ждать. Несколько секунд ничего не происходило. А потом Я вдруг почувствовал жжение. Вначале легкое, едва ощутимое, напоминающее зуд от комариного укуса. Но спустя еще какое-то время оно стало невыносимым, и я смахнул кусок плоти. Точнее, попытался, вот только он будто врос в меня. Я потряс рукой еще сильнее, попытался сковырнуть его ножом, но быстро отказался от этой затеи. Боль при этом была такой, словно я из себя жилы вытягиваю. Кусочек черного сердца вдруг начал плавиться, распространяясь по ране, а затем меня накрыло. Нет, это была уже не боль. То, что я чувствовал, невозможно описать словами. Меня будто пронзило током, мышцы на мгновение свело, а когда отпустило, внутри заработал атомный реактор. Я вдруг ощутил небывалый приток энергии и нечеловеческой силы. Показалось, что я могу все, даже крушить бетонные стены голыми руками. Эффект продлился недолго, всего пару ударов сердца, но в память этот момент врезался сильно. А когда я снова осмотрел свои руки, то не обнаружил на них и следа от ран, притом на обеих. В том смысле, что вторая рука, которая не прикасалась к черному сердцу, тоже зажила. Вместе с тем пропала усталость, которая к моим 40 годам становится натурально хронической. А сейчас я был готов в горы свернуть, пойти или даже побежать куда угодно. Кстати, Колян вел себя именно так. Пока наливалась вода, он уже дважды слетал по лестнице туда и обратно, перетаскивая награбленное добро в машину. А заодно успевал заглянуть мне через плечо и задать какой-нибудь вопрос типа «Ну, как дела?» и, не дожидаясь ответа, снова скрывался за дверью. Вот так чудодейственное средство. Я покосился на Заварзина. Поковырявшись в потрохах измененного, отыскал еще один черный ошметок и поднес к его лицу. Но вдруг замер в нерешительности. Пару секунд так и сидел, не понимая, почему сомневаюсь в том, чтобы его воскресить. Человек во мне еще не умер, и я все-таки принял верное решение. Положил кусочек сердца на открытую рану и снова закопался в трупе, чтобы срезать остатки волшебного средства. Как знать, что ждет нас впереди? А такое лекарство от всех болезней может ой как пригодиться. Ковырялся я долго. А когда обернулся, на приятеля никаких изменений не заметил. Он все так же оставался мертвецом. Выходит, нужно, чтобы кровь продолжала циркулировать в теле, только тогда эта хрень сработает. А может, в его случае нужно еще подождать? Я уселся на пол, оперевшись на стену, и принялся рассматривать трофеи, которые уместились в ладони. Пошарив глазами по округе, не придумал ничего лучше, чем срезать лоскут с одежды покойного урода и завернуть кусочки в него. Сунув добро в карман, я поднялся с пола и принялся стягивать оставшийся скарб. Стянул Заварзина дробовик и рюкзак, немного подумал и развязал шнурки на новых ботинках. Нам они нужнее. Затем поправил кусочек сердца на лице и, подхватив вещи, направился к выходу. «Ну, как там?» — снова спросил Колян, увидев меня, навьюченного вещами. «Порядок». Бросил я на ходу и полез в разбитое окно. «Я там вообще-то дверь открыл», — произнес мне в спину брат. «А чё сразу не сказал?» Я вернулся обратно в дом и сменил курс на нормальный выход. «Да ты вроде как не спрашивал. Так что там с этим-то?» «Нормально все», — ответил с улицы я. «Щая». Подойдя к машине, я открыл багажник и матерно выругался. Брат свалил в него вещи кое-как, буквально в одну большую кучу. Пришлось все выбрасывать обратно на улицу, чтобы упаковать как положено. Удалось даже немного свободного пространства выгадать. Как раз под баклахи с водой, который Колян уже подтягивал к шестерке. «Ну и чего выяснил?» Он остановился возле меня. «Сердце», — ответил я. «Картечь порвала его на ошметке. Оказалось, что для них это смертельно. Кстати, именно они тебя оживили». «Они это кто?» «Ошметки», — пояснил я и продемонстрировал ему свои руки. «Смотри». «И чего с ними?» «Ни царапинки». «Ах да, ты же не видел». «В общем, я на себе испытал. Раны затянуло. За пару секунд». «Круто! Чё?» Брат почесал переносицу. «А там ничего больше не осталось? Думаю, нам такое средство еще пригодится». «Немного урвал». Я похлопал себя по карману. «Но, боюсь, долго храниться это не сможет». «Может, засолить?» «Как вариант». Пожал плечами я. «Закоптить еще можно. Ну или заморозить». «С последним сейчас туго». «Ладно, походу разберемся», — отмахнулся я. «Ты там все? Закончил?» «Ну, в общем, да», — как-то неуверенно ответил брат. «Договаривай», — покосился на него я. «А с Олегом что?» «Не знаю», — честно признался я. «С ним почему-то не работает. Может, времени чуть больше нужно? А может, потому что он уже мертв?» «Да я вроде тоже». «У тебя сердце еще билось, когда в тебя куски его сердца попали. А он уже минут 40 как труп». «Ладно», — — буркнул Колян и положил ладонь мне на плечо. «Ты, главное, это... не переживай, что ли?» «Ой, да иди ты в жопу, психолог хренов!» Я скинул с себя руку. «Поехали уже. Нужно на заправку заскочить, канистры наполнить. И здесь бак под пробку залить». «А здесь зачем?» «Что было, Коль? Что было?» Мы забрались в салон. Я привычно скрутил провода, запустил двигатель и потянулся к бардачку за сигаретами. Колян плюхнулся рядом и установил вепрь между ног. «Ты подумал насчет области?» — спросил наболевшим он. «Да», — ответил я. «Туда мы точно не едем». «Почему?» «Ты ведь слышал, что Олег о добровольцах сказал?» «А тебе типа насрать». «На что?» «На то, что с ними драться нужно. Мы ведь можем помочь, информацию предоставить». «Да, Коль, мне насрать!» — раздраженно бросил я. «Там и без нас с тобой разберутся. Думаешь, военные их еще не вскрыли и не проверили, как их лучше убить? Да они наверняка и про сердце уже все знают. А вот на тебя и твою жизнь мне не насрать. Так что извини, ни в какую область мы не едем». «А тебе не кажется, что это как-то неправильно?» «Ты удивишься», — хмыкнул я и, хлопнув дверью, врубил первую передачу. «А как же армия? А что с ней? Ну ведь зачем-то ты служил по контракту?» «Затем, что на заводе пахать не хотел. Или в том же супермаркете, грузчиком». «То есть ты не патриот?» «Да при чем здесь это вообще?» «При всем», — пожал плечами Колян. «Это же, считай, как Великое Отечественное. На нас напали какие-то твари, и мы должны с ними сражаться». Шумом выдохнул я. «Во-первых, это не какие-то твари. Они были людьми, как я и как ты. А во-вторых, от нас двоих там ни хрена не изменится». «А вдруг?» «Тебе что, так хочется сдохнуть? Тебе там в подвале мало было?» «Ну, теперь мы знаем про сердце». «Да хоть про жопу!» — закричал я. «Все, эта тема закрыта. Я не собираюсь отправлять тебя на бойню, понял? Вечно держать меня при себе ты тоже не сможешь». «Ой, все!» — отмахнулся я и замолчал. Брат тоже насупился и отвернулся к окну. Не знаю. В чем-то он, конечно, был прав. Но, черт возьми, я не хотел подыхать почем зря. А уж рисковать его жизнью собирался в самую последнюю очередь. Мне хватило подвала и тех чувств, которые меня в тот момент накрыли. Испытывать их еще раз я не хотел. Возможно, если бы он погиб, я бы отправился на войну с тварями. Но сейчас нет. И пусть он думает обо мне что угодно. Так, молча, думая каждый о своем, мы добрались до заправки. Уже дважды мы встряли в неприятности, которых могли легко избежать. Будь мы чуточку осторожнее. И последний урок не прошел даром. Поэтому к бензоколонкам мы подъезжать не стали. Остановились чуть заранее и внимательно осмотрелись. Я сразу вспомнил, как действовал Шавкат. Он тоже не лез, сломя голову в самую гущу. И даже зная, где держат сына, произвел предварительную проверку местности. Выяснил, где прячут пленных и как действуют измененные. Сейчас я старался действовать так же, как он. Мы обошли заправку со всех сторон, при этом стараясь не отсвечивать. И только после того, как я убедился в отсутствии внешней опасности, решился подобраться поближе. Теперь уже не пешком, чтобы не таскать канистры. Да и машину я заправить тоже собирался. Оставив Коляна снаружи следить за обстановкой, я вошел внутрь. На руке уже красовался кастет, но и про оружие я не забыл. Тем более, как оказалось, даже обычная свинцовая картечь способна уложить измененного. Ствол у дробовика, конечно, длинноват, но это все же гораздо лучше, чем с голыми руками. В самом помещении было пусто. И не только в плане незваных гостей. Кто-то уже обчистил все полки, оставив лишь какие-то мелочи по типу салонных освежителей и прочего дерьма. Но увидеть врагов я здесь и не ожидал. Слишком светло было в зале для посетителей. А вот подсобка — совсем другое дело. Однако и там я никого не обнаружил. Зато отыскал связку ключей, которую благоразумно прихватил. Электричества не было, а потому колонки никак не реагировали на манипуляции. Да я на это и не рассчитывал, сразу направился к закопанным в землю емкостям, куда сливаются бензовозы. Единственной проблемой было то, как извлечь топливо из них. На помощь пришел пожарный щит, на котором висели два ведра в форме конуса. Осталось найти веревку. Я сразу вспомнил про целый моток шнура, что лежал в кладовке столичного охотника. Но почему-то я не счел нужным прихватить его с собой, за что сейчас крыл себя последними словами. «Ты там заклинания, что ли, читаешь?» — спросил Колян, уловив мое невнятное бормотание. «Типа того», — ответил я, направляясь к зданию заправки. «Да что случилось-то?» «Ничего», — отмахнулся я. «Стой на стреме. Если кто появится, дай знать и прячься внутрь». «Ты уже говорил, а ты еще послушай». «Псих!» — буркнул брат и отвернулся. Я осмотрел полки и, не обнаружив то, что искал, направился в служебные помещения. Ближе к заднему выходу мне, наконец, удалось отыскать то, что нужно. Небольшая железная колба на длинной веревке. Понятия не имею, зачем она здесь, но, судя по запаху, ее как раз использовали, чтобы извлекать топливо из емкостей. Может, таким образом они брали какие-то пробы? В общем, вникать мне в это совсем не хотелось. Я просто срезал веревку и выбрался на улицу. А дальше дело пошло как по маслу. Ключи, которые я обнаружил при первом осмотре, как раз подошли к замкам, закрывающим горловины цистерн. Меня интересовали лишь две. С надписью красной краской. ДТ и АИ-92. Можно было и 95-й в жигу залить, но решил, что для карбюраторного движка и этого будет жирно. К тому же владелец наверняка настраивал его работу под топливо подешевле. Нет, проблем, скорее всего, не возникнет, даже если в бак сотый залить, но исключать их все же не стоит. Слишком уж капризен отечественный автопром. Иногда кажется, что у наших машин действительно есть душа и настроение. Я призвал Колена на помощь, и вместе мы довольно быстро заполнили канистры. Затем натаскали топливо в бак «Жигулей» и с чувством выполненного долга наконец-то отправились в гараж. Жрать хотелось просто невыносимо. Притом зверский аппетит проснулся практически сразу, как я использовал черное сердце. И это вполне объяснимо логически. Организму нужно откуда-то черпать энергию и материалы, чтобы залечивать раны. Даже не представляю, каково сейчас Коляну, ведь его рана была куда серьезнее моих. Воды он уже выхлебал, чуть ли не банку, и продолжает прикладываться к бутылке каждые 2 минуты. «Что-то не так», — произнес Колян, когда вдалеке показалась наша берлога. «Вижу», — буркнул я, глядя на распахнутые настежь ворота. Естественно, я тут же свернул и бросил машину на обочине. Вооружившись, мы скрылись в молоденьком березняке и незаметно подобрались к ровному ряду гаражей. Свой я бы узнал даже с закрытыми глазами, не то что с обратной стороны. Как только мы к нему подобрались, я подпрыгнул и, хватившись за край крыши, подтянулся, чтобы заглянуть в вентиляционное отверстие. «Ну, чё там?» — шепотом спросил Колян. «Хрен знает», — аккуратно спустившись, ответил я. «Не видно ничего и не слышно. Ладно, делаем так, я тебя подсажу, заберешься на крышу. Только тихо, ногами по ней не ходи, лучше проползи. Я обойду с лица и посмотрю, что там. Как буду подходить, брошу какой-нибудь камешек». «Принял», — почти по-военному ответил брат. Мы немного отошли, чтобы вознёй не выдать себя заранее, и я помог брату вскарабкаться на гаражи. Как только его ноги исчезли из вида, я тут же рванул в обход. Некоторое время наблюдал за обстановкой из-за угла, а затем, прижавшись к стене, двинулся к своим воротам. По пути подобрал небольшой камешек, достаточный для того, чтобы подать сигнал, а когда подобрался к своему гаражу, закинул его на крышу. Тот тихонько брякнул по жестяному покрытию, и над головой тут же показался ствол дробовика. Я сунул руку в карман и, растормошив тряпицу, зажал в кулаке один из кусочков черного сердца. Мысленно сосчитал до 3 и выскочил из укрытия, направляя ствол в открытые ворота. «Не дергайся!» — с ухмылкой произнес Заварзин, держа на прицеле связанную по рукам и ногам Катю, еще и с кляпом во рту. «Ну че?» «Побазарим, дружище!»